Добрый вечер. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и счастья. Как мы будем сегодняшнюю встречу проводить? В расслабленном, веселом ритме или серьезно запугивающем? Или так, поочередно, новогодним, да? С записок или с теории сначала? С теории, да? Ну, если с теории, значит, вот я о чем думал последние минуты перед тем, как выйти на сцену. Я вспоминал то, что я видел по телевизору вот последние там 5-10 дней. События были различные, посвящены как бы тому, что происходит на планете. В частности, показывали Вторую мировую войну, и говорили о причинах, говорили о том, пытались докопаться до сути, что произошло. Так вот, всегда говорят о том, что, как я привык читать, если происходит война, то это чисто экономические моменты. То есть вот где-то нужно захватить рынки сбыта, где-то нужно расшириться, и поэтому люди воюют. Это так. Но еще Ленин говорил, что политика – это сконцентрированная экономика. Вроде бы все сводится к куску хлеба. Но интересная фраза была, когда вот показывали недавно передачу, Гитлер говорил, для нас война с Советским Союзом – это борьба мировоззрений. Так что все-таки важнее, кусок хлеба или мировоззрение? Так вот, если смотреть последние конфликты и то, что в мире творится, все-таки мировоззрение перевешивает кусок хлеба и гораздо опаснее. Потому что, сказать, если чисто экономические какие-то интересы, здесь можно договориться. Но если они идеологические, противостоят друг другу две идеологии, здесь договориться, как правило, невозможно. Так вот, если мы посмотрим самые серьезные конфликты, которые в мире сейчас происходят, они происходят из-за того, что люди не хотят внутренне найти единство с друг с другом. Люди не хотят объединиться. Вот возьмем, скажем так, Гитлера. И вместе он был идеологом того направления, которое, так сказать, привело к самой кровопролитной войне в мире. Сказать, о чем он говорил? Два главных врага – это коммунисты и евреи. Почему? Две идеологии. Потому что евреи говорили о том, что они, сказать, как это воспринимал Гитлер, избранный народ, а избранным народом на самом деле является народ немецкий, арийцы. А коммунисты говорили, что они... Именно они правильно понимают идею социализма и так далее. А Гитлер говорил, нет, наш национал-социализм перспективнее и справедливее, чем социализм, так сказать, в нищете, который проповедуют коммунисты. Значит, нужно было устранить двух идеологических конкурентов. Одна линия – это иудаизм, вторая линия – это коммунизм. В результате и Гитлер хотел уничтожить, как выясняется, физически всех славян на территории Советского Союза. Все народы подлежали уничтожению. Почему? Потому что идеологию изменить очень сложно, проще уничтожить. Идеологии, как правило, не соединяются. Если мы сейчас посмотрим современный конфликт, который в мире происходит, это конфликт, опять же, идеологий, религиозных, сказать, системы мышления. Вот есть ислам, скажем, есть иудаизм, есть восточный тип мышления, объединенный религиями и какими-то течениями, есть западный. И вот это идеологическое противостояние приводит к все более серьезному и все более опасному конфликту. Значит, если мы будем просто логически просчитывать дальше, то конфликт будет нарастать, это вполне естественно. Конфликт должен в конечном счете занять по масштабам всю планету, все человечество должно быть этим конфликтом охвачено. И решается этот конфликт только одним путем, через обращение к Богу, через ощущение единства всех. Дело в том, что чтобы почувствовать себя единым с другим человеком, нужно выйти на какой-то тонкий уровень, где я буду реально ощущать, что он и я – это одно целое. Чтобы выйти на этот уровень, я должен внутренне отрешиться от человеческого и устремиться к Божественному. Только через любовь можно выходить на тонкие планы. Если любви у человека не достает, тогда ощущения единства не возникают. Вот есть, сказать, я в 9-й книге так начал об этом писать, и я в последних лекциях говорю об этом. Что такое развитие? Это конфликт. Конфликт – это противоречие, скажем, противоборство двух желаний. Желания, развернутые в большом масштабе, это уже идеология, это понимание мира, это картина мира. Сталкиваются две картины мира, два желания. Если идет абсолютная, стопроцентная уверенность у одного и другого, что они правы, решение конфликта, компромисса быть не может. Значит, кто-то должен погибнуть. Я на одной из лекций говорил, если у вас есть ощущение стопроцентно, что вы правы, у вас включается программа уничтожения другого автоматически. Если я стопроцентно прав, значит, он виноват. Если абсолютно прав, то значит он, я прав, я должен дальше жить, моя правота должна дальше существовать, точка зрения. Его точка зрения существовать не должна, если она сращена с его жизнью, он должен умереть. Включается механизм подсознательного уничтожения другого человека или группы людей. Значит, ощущение стопроцентной правоты – это есть подсознательное пожелание смерти неправым. Если у меня есть, скажем так, чувство любви, которое объединяет меня с тем, кто мне противоположен, то я пытаюсь смоделировать его положение, его состояние, его эмоции. И вот тогда возникает то решение, которое устраивает и его, и меня. Это можно назвать компромиссом, это можно назвать единством и борьбой противоположностей, это можно назвать развитием, но это без этого невозможен шаг в завтрашний день. Значит, умение ощутить в другом человеке, противоположно мне, то, что есть во мне, умение выходить на тонкие слои, которые объединяют все, это и есть механизм не только развития, но в данный момент механизм спасения нашей человеческой цивилизации. И достигается только одним путем. Если нет любви, тогда отрыв от тех планов, где мы совершенно противоположны, невозможен. Почему? Потому что когда я отрываюсь от человеческого, а любви нет, этот отрыв – это моя смерть. Поэтому если у человека нет любви, то он не может отстраниться от каких-то жестких взглядов, он не может отстраниться от своих желаний, он не может отстраниться от своей жизни, и в конечном счете он становится непримиримым антагонистом того, что, скажем, ему не соответствует. Значит, для того, чтобы человечество выжило, оно должно ощутить себя единым на всех планах, и тогда найдется общий язык. Тогда не будет стремления уничтожить другого для того, чтобы доказать свою состоятельность. Для того, чтобы была возможность объединиться, должна быть энергия для этого объединения. Чтобы была энергия, должно быть чувство любви. Это чувство любви должно быть воспитано в каждом из нас. И это чувство любви должно быть важнее справедливости, оно должно быть важнее желаний, важнее жизни, важнее идеалов, принципов и чего угодно. То есть божественное должно подняться над человеческим. Любовь должна быть выше любого религиозного течения, любого понятия, сказать, любой самой высокой человеческой ценности. Если же что-то поднимается выше любви, значит, получается схема резко другая. Я одному пациенту объяснял, у него совершенно неблагополучие с семьей. Дети от него отказываются. Жена от него ушла. Он говорит, я хочу им помогать, у меня не получается. Я люблю своих детей, но они не хотят со мной общаться. Я ему говорю, вы высасываете энергию из вашей жены, из ваших детей. Они это чувствуют и с вами общаться не хотят. Он говорит, как, я же их люблю. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если вы любите Бога больше всего, если любовь для вас выше вашей жизни и ваших желаний, то тогда Первая точка, к которой вы обращаетесь, первое направление – это божественное. Через любовь вы берете энергию и ее отдаете. Чем больше вы энергии отдаете, тем больше к вам приходит энергии через любовь. Если вы любите кого-то больше Бога, то тогда вы из него берете энергию, и чем вы сильнее его и любите, тем больше вы из него высасываете энергию. Соответственно, этот человек, чтобы выжить, должен вас оттолкнуть. Поэтому вот это внутреннее преклонение перед человеческим в конечном счете рождает вампиризм, агрессию, болезнь, распад семей, чего угодно. Вот почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Значит, если мы что-то ставим выше любви, значит, у нас теряется энергия. У нас нет энергии, мы перестаем понимать других людей, мы замыкаемся на себе, начинается медленный распад. Если мы посмотрим современное человечество, что мы видим? Мы видим то, что говорил Христос. По причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Нет энергии на понимание друг друга. Все отстаивают только ту свою территорию, в которой они более-менее привыкли существовать. И все более жестко относятся к тем, кто на них не похож. Все больше идет конфликт между религиями, между идеологиями. И получается странная ситуация. Все религии говорят о божественном и говорят о любви. Любовь должна объединять. И именно религии не находят общего языка, именно различные религиозные течения дают образцы самых сильных конфронтаций. И что получается? Получается невольно, что те, кто должны соединить людей, невольно их разобщают. Потому что каждая религия объединяет определенную группу людей и позволяет им понимать друг друга, объединяться. Это огромный шаг вперед. Но если уровень любви недостаточен, то тогда религия замыкает группу людей только в своем клане и начинается все больше агрессии против другого. Но пока наша земля была огромной, пока конфликт не занял всю территорию, вот это противостояние различных религий, какая религия лучше, какая хуже, все это давало какую-то конкуренцию, развитие и не приводило к опасности мировой войны. Сейчас вроде бы то же самое положение, а ситуация коренным образом изменилась. Если люди не начнут понимать друг друга, если люди любовь не поставят выше принципов, нравственности, идеалов, справедливости, будущего, своей жизни, то человечество обречено на более серьезный конфликт. И этот конфликт нарастает с каждым днем. К чему я это говорю? К тому, что вот сейчас, допустим, появляется много различных партий, каждая партия говорит, вот мы должны что-то сделать, подключаются религиозные какие-то моменты. Так вот, насколько, скажем, группа людей хочет спасти себя, проявляется патриотизм, любовь к родине, это нормально. Но насколько это становится самоцелью, патриотизм перерастает в национализм и фашизм. И если смотреть на всю планету, то понятие патриотизма все-таки сейчас должно охватывать уже не какую-то группу людей, не какой-то народ, не какое-то государство, а все-таки уже мысли должны идти обо всей планете. Почему? Потому что всего-навсего неправильная, скажем так, установка, неправильная оценка ситуации дает неправильное истечение энергии и неправильные последствия потом. Вот я воспринимаю определенным образом мир. Если мир, скажем так, у меня вот в одной проекции жесткой, вся моя энергия идет четко в этом направлении. Идет сшибка с окружающим реальным миром, и дальше идет реакция аннигиляции, разрушение моей картины мира вместе со мной. Значит, насколько наша картина мира соответствует реальности, настолько мы выживаем. Так вот, нынешняя картина мира, это в чем она заключается? Она заключается в том, что сейчас идет объединение противоположностей, объединение совершенно различных точек зрения, взглядов и способов мышления. Если взять, обобщить все это, мы приходим к двум противоположностям. Главным – это два потока времени. Я говорил, будущее и прошлое. Вот они идут, посередине стыкуются в настоящем. Главный конфликт Вселенной – это конфликт между причиной и следствием, между будущим и настоящим. Будущее олицетворяет, как бы, будущее мы видим через мужское начало, духовность, принципы, идеалы, мужское начало. Настоящее, прошлое, материальное мы видим через женское начало. Вот если возьмем восточную, так сказать, вот эту вот модель, монаду, то вот там соединение мужского и женского начала. Если возьмем западную философию, там то же самое. Единство и борьба противоположностей. Так вот, развитие идет так. Сначала появляются противоположности, они развиваются, не подозревая друг о друге. В тот момент, когда они начинают стыковаться, идет бешеное ускорение всех процессов. И начинается активное взаимодействие, и если они резко соединяются, идет реакция нейтрализации, они погибают. Если они удаляются, развитие тормозится. Так вот, развитие в конечном счете выглядит так. Они активизируются, они взаимодействуют друг с другом, все активнее, они уже находятся на грани гибели, взаимного уничтожения, и в этот момент они должны устремиться к Божественному, и тогда идет то, что называется философией примирения противоположностей. Вот так работает механизм. То есть появляется одно, потом другое, потом они конкурируют, потом они через любовь объединяются, и возникает дальше новый этап. Так вот, если все обобщить, что сейчас в мире творится, это мужское и женское начало объединяются, и через любовь они должны создать новую картину мира. Если в приложении говорить, скажем так, мировоззренческом, это наука и религия должны соединиться. Это Восток и Запад должны понять друг друга. Это менталитет восточный и менталитет западный должны взять то лучшее, что есть у них. Вот я недавно прочитал гениальную фразу Соловьева. Есть две противоположности. Западный – безбожный человек и восточный – бесчеловечный бог. То есть на Востоке идея, которая, так сказать, может уничтожить все, что угодно, а на Западе человеческие желания, деньги, благополучие, которые отрекаются от всего святого. Значит, здесь идея, которая может уничтожить жизнь, а здесь деньги и благополучие, которые эту жизнь уничтожают. И в результате что получается? На Западе идет распад, гомосексуализм, преступная полностью психология, все подчинено деньгам, не сдерживается желание, идет разврат, все идет по принципу Содома и Гоморры. На Востоке идет все большая концентрация идеи превыше всего и готовность уничтожить все человечество ради этой идеи. Вот эти два полюса, они постоянно взаимодействуют, и если Запад признает себя абсолютно правым, как это сейчас считает Америка, то должен найти Восток, как это делают арабы, которые тоже должны быть абсолютно правыми. И они должны работать на уничтожение друг друга. Значит, первый шаг к выживанию человечества, это, скажем так, Америка должна понять, что она стопроцентно не права, что ее идея панглобализма, что ее идея американская демократия, это образец для всех живущих на Земле, эта идея должна потерпеть фиаско. Значит, для этого Америка должна потерпеть что? Крах экономики, крах своей идеологии и крах своей устойчивости. Что сейчас с ней происходит? У Востока должны быть те же самые проблемы. А поскольку мы подошли уже к серьезной грани, значит, что мы должны видеть в ближайшие годы? Мы должны видеть перетряску и мужского начала, и западного. То есть должны быть перетряски духовного плана и перетряски физического. Насколько в этот момент, насколько в момент потери физического и духовного мы сохраняем любовь к Богу, насколько мы готовим себя к новому мировоззрению, насколько мы просто физически выживаем. Любой человек, жестко сейчас определяющийся, что для него важнее – сказать, материальное и духовное, этот человек обречен на проблемы. Если человек понимает любовь сначала, все остальное потом, то в момент вот этой перетряски он интуитивно каждую секунду находит правильный путь. Почему я это говорю? Потому что каждую секунду с нами что-то происходит. Каждую долю секунды мы выбираем, куда идти. Так вот, раньше один человек говорил, главное для меня вот, сказать, деньги. Второй говорил, деньги – это все ничто. Для меня главное – духовность. Сейчас и то, и другое не спасают. Сейчас только понятие «любовь» может человека спасти. А для этого нужно понять и духовное, и материальное, и вторичное. Если мы возьмем все религии, то в конечном счете, я считаю, наиболее полная эта картина представлена в христианстве. Когда Христос говорил, с одной стороны, богатому сложнее попасть в рай, чем в угольное ушко, и с другой стороны, он говорил, блаженны нищие духом. То есть и зависимость от богатств, и зависимость от духовности может быть опасна. Значит, должна быть концентрация на любви. Вот этот момент очень важен. Вот это нужно внутренне в себе ощутить. Если вы ощущаете, тогда все нормально. Теперь переходим к следующему моменту. Просто так вот я подумал лекцию читать. Вот я пытаюсь изложить уже как бы готовые истины. Это не совсем интересно. Вот я вам сейчас дам задачу. То есть главное что? Научиться думать. Вот я вам сейчас даю ситуацию, которая произошла со мной недавно. Вчера. Вы даете свой ответ, а я даю свой. Договорились? Итак, вот смотрите. Вчера я ехал сюда. Поезд в 15:43. Я у жены спрашиваю, во сколько поезд? Она говорит, 15:43. Хорошо. Где-то за 2-3 часа, говорю, еще раз, во сколько поезд? 15:35. Я говорю, хорошо. Точно? Точно. Выезжаем. Подъезжаем. Выходим. На часах 15:18. То есть сколько еще времени? Много. Рядом идет мужчина и говорит, часы отстают, на самом деле 15:23. Мы говорим, хорошо, 10 минут. Он говорит, а куда? Ну вот на поезд 67-й. А, ну он 15:23 отправляется. Я пытаюсь как-то что-то делать, он говорит, да успокойтесь, вы уже не успели. Ну, думаю, ладно, бежим, поднимаемся, выходим. Красивый поезд медленно уходит и набирает скорость. Я думаю, так, значит, мне не судьба делать выступление. Думаю, ну, что делать? Какой-то мужчина рядом останется, говорит, вот там кто-то на подножке повис, значит, сейчас будет стоп-кран сорвать. У вас есть шанс. Я говорю, ну, посмотрим, есть шанс у меня выступить или нет. Кто-то дергает стоп-кран, поезд останавливается. Я подбегаю, у меня, я смотрю, билет там, 7-й вагон, я подбегаю к проводнику и говорю, открой. Он говорит, не пущу. Он там спрятался в этом. Я говорю, у меня есть билет, вот сейчас достану. Он долго на меня смотрел, потом говорит, ну ладно, открывай дверь, точно есть билет? Я говорю, есть. Захожу, говорю, у меня 7-й вагон, где он? Он говорит, это вот этот 7-й вагон. Все, дверь закрыли, поезд поехал. Так вот, какие выводы можно сделать, как вы считаете, из всего того, что произошло? Так вот, я вам перечислю те выводы, которые я делал бы. Несколько лет назад вывод был бы такой. Все бабы дуры, верить им нельзя. Вот как бы, Ну, если бы не сказал, то подумал. Если бы не подумал, то почувствовал. Но после того, как провел исследование, уже по-другому подумал. Эта ситуация дана мне специально, чтобы я научился не осуждать женщин. Это уже, чувствуете, шаг вперед. Это уже торможение агрессии. Через еще некоторое время я бы подумал, не осуждать женщину – это полдела. Это все мне дается для того, чтобы я не зависел от других. Вот я 3 раза спрашивал, какой номер поезда, во сколько он отходит, вместо того, чтобы подойти, удостовериться самому. Тогда я понял, у меня есть тенденция перекладывать ответственность на других. То есть вместо того, чтобы самому все сделать, мне проще поручить другому. Значит, причина уже не в другом, а во мне. Значит, все-таки меняется схема. Сначала была только агрессия. Потом уже не агрессия, но все-таки как-то претензии к другому, которые я пытаюсь снять. Потом я понимаю, что если другой вообще здесь ни при чем, значит, нужно стараться снять претензии уже к себе. Вот я такой, я не смог, не посмотрел. Дальше. Рассуждаем о следующем уровне. Я не сумел просто элементарно проверить, проконтролировать. Почему? Потому что я полагаюсь на других. Почему я полагаюсь на других? Потому что у меня мало энергии. Я не привык отдавать энергию. Дело в том, что когда у человека обидчивый человек, это человек, у которого мало энергии. Это вампир. Он зависит от других. Он требует. Не дали, обижается. Если я не прошу, а отдаю, у меня зависимость меньше. Если я привык что-то делать, работать, отдавать энергию, то тогда у меня меньше будет обид. Значит, причина уже не просто я плохой, потому что я не смог посмотреть эти билеты, а причина в моей, скажем так, неправильном отношении к окружающему миру. Я должен уметь больше делать, Я должен стараться не чтобы за меня сделали, а мне нужно делать за других. То есть то, что я могу, я должен делать в большем масштабе. Я мог посмотреть билеты? Пожалуйста. Я мог по времени раньше выехать? Пожалуйста. Я этого не сделал. Почему? Потому что я все-таки завишу от других. Почему я завишу? Потому что я не привык управлять окружающей ситуацией. Я завишу от ситуации. Чтобы не зависеть от ситуации, нужно больше выделять энергии, больше двигаться и прочее. Почему у меня мало энергии? Потому что у меня в душе, значит, еще мало любви. Почему? Потому что если в душе есть какая-то озлобленность, то тогда энергия меня обесточит. Отдавать много энергии может только добродушный человек. Если добродушия нет, энергия не будет отдана. Значит, переходим к следующему этапу. Итак, причиной всех проблем является мое, скажем так, неправильно выстроенное отношение к миру. Оно неправильно выстроено. Почему? Потому что мне еще не хватает вот этого чувства любви и видения божественной воли во всем. Значит, какой вывод? В этой ситуации, которая произошла, я должен видеть одно. Мне нужно измениться. Мне нужно гораздо больше, в конечном счете, ощущать чувство любви, добродушия и отдавать энергии. Вот схема. Тут еще может быть одно звено. Когда вот поезд уходил, я думаю, наверное, мне не суждено выступать. Потом все-таки дали возможность сесть в поезд. Я думаю, тогда что это было? Это может быть намек, что выступление – дело серьезное. Нужно быть в соответственном состоянии. И если мне намекают, что я чуть не опоздал, значит, наверное, мое внутреннее состояние недостаточно высокое для того, чтобы читать такую лекцию. Значит, если я не буду дальше меняться, то, вероятно, возможность делать прием, писать книги и читать лекции для меня будет закрыта. Почему? Потому что я внутренне не меняюсь. Мне нужно меняться. Значит, опять приходим к чему? К пятому уровню. Я должен добиваться изменения своего состояния, я должен больше отдавать энергии и больше концентрироваться на любви. Тогда все будет нормально. А вот теперь смотрите, с чего я начинал? У меня идет негативная ситуация. У меня идет стресс, у меня идет потеря. Первый всплеск чего? Агрессии, поиск виноватых. Нашел виноватого тут же и дал к нему агрессию. И в обычной ситуации раньше я бы день, два, три испытывал внутреннее недовольство. Даже если попал на поезд, я бы все равно где-то внутренне бы мстил. Все-таки мог бы опоздать и так далее. И вот эта вот болевая ситуация, пока бы она у меня сидела в душе, пока я внутренне давал бы механизм осуждения и обиды. Это первая стадия, с которой начинает любой человек. Он защищается, ему больно, он защищается ненавистью, обидой, осуждением. Вот мы прошли все стадии, к какой стадии мы пришли? В момент болевой ситуации, момент потери, момент неприятности, человек должен ощутить, что у него мало любви в душе, и что нужно больше отдавать любви и энергии. Значит, получается что? Мы прошли по нескольким ступеням, и дали противоположную совершенно реакцию на один и тот же стресс, на одну и ту же боль, на одну и ту же потерю. Первое – взрыв ненависти, осуждения, обиды. Второе – взрыв любви, добродушия и отдачи энергии. Вот теперь смотрите, что было бы, если бы я работал по первому плану? Взрыв недовольства, обиды и осуждения. Мне дают ситуацию, которая мне помогает привести себя в порядок. Что я делаю в ответ? Я даю взрыв агрессии к близким и к себе. Значит, для того, чтобы я не убивал близких и себя, у меня должно быть два варианта. Первое. У меня не должно быть масштабных ситуаций. Чем масштабная ситуация, тем больше агрессия. И второе. У меня не должно быть энергии, которой я бы убил других. Масштабная ситуация – это мой размах. Эмоциональный, финансовый, умственный. Значит, у меня должно быть меньше денег, я должен быть глупее, мои чувства должны быть обрезаны. Тогда я не буду опасным. Дальше. У меня должно быть мало энергии. Значит, мой жизненный фон должен быть понижен, я должен болеть. Что получается? При такой схеме отношения к болевой ситуации, которую я продемонстрировал на первом этапе, я обречен на болезни, на снижение интеллекта, на скудость чувств и на ограниченные финансовые возможности. Почему? Потому что все это усилит мою агрессию, и любое очищение будет давать взрыв агрессии к другим и к себе. Тогда мне нужно чистить долгой болезнью, долгими неприятностями на фоне полного отсутствия того, что называется человеческое счастье. Если же я на болевую ситуацию, на потерю реагирую правильно, то есть я понимаю, чего мне не хватает, почему мне это дают, то тогда эта ситуация к чему приводит? Болевая ситуация приводит не к ненависти и проблем с душой, а наоборот к очищению души. В конечном счете принцип сам, смысл Вселенной через боль, через отрыв от человеческого очистить душу и подготовить ее к любви. И если я это делаю правильно, тогда мне можно иметь ум, чувства, гармонию, деньги, благополучие, здоровье, все что угодно. Всего-навсего две точки зрения на одну и ту же болевую ситуацию. У меня было, я часто, ну скажем так, у вас происходит ситуация. Вот сегодня произошла одна, завтра другая. У меня такие ситуации происходят 2-3 на внешнем плане и несколько сотен на тонком плане. И с каждой ситуацией я работаю как с реальностью. И вот я недавно с радостью заметил, когда я недавно отсматривал проблему, которая возникла, и там была угроза смерти для меня или моих близких, это детали. А раньше у меня была только одна реакция. Я прокручивал моменты мести или уничтожения тех, кто может убить меня. Рефлекс защиты. И сейчас в первый раз вдруг я заметил, что меня не волнует, что произойдет со мной и что произойдет с моими близкими. А меня волнует только одно – сохранят ли они божественную любовь и добродушие в момент гибели, боли, потери и так далее. И вот когда я промоделировал, скажем, любую травму, связанную с этим, и у меня не осталось никакой, вся моя энергия пошла на энергию желания сохранить любовь. У меня не осталось энергии на ненависть, осуждение, месть, защиту. Вот тогда я понял, что что-то во мне стало поворачиваться. Так вот, вот этот механизм, который я как бы с грехом пополам прокручивал вот эти последние несколько лет, этот механизм скоро будет включен в душе каждого из нас на полную мощность. И в зависимости от того, на какой мы ступени находимся, мы будем реально и достаточно быстро получать. В принципе, этот механизм работал всегда, но он работал медленно. А сейчас он будет работать, так сказать, с весьма большой скоростью. То есть должен быть нормальный отсев. Почему? Потому что для того, чтобы человечество вошло в новую стадию, мы должны давать образец накопления любви, а не агрессии к ней. Для того, чтобы женщина родила, она должна дать ребенку любовь. Чтобы она дала ребенку любовь, нужно отодвинуть человеческое. Человеческое отодвигается по всем планам. Поверхностный материальный, духовный поверхностный, неудачи и так далее. Потом идет чувственный момент, унижение желаний, сказать, человеческих отношений. Потом идет корневой момент, будущее, потому что все желания корнями уходят в будущее, идет крах будущего. Потом идет как бы разрушение всего, и будущего, настоящего, прошлого, разрушение жизни, разрушение картины мира. Так вот, последовательная перетряска всех человеческих моментов и сохранение любви, если женщина сохраняет любовь, не озлобляется, когда идет потеря или унижение всего. Именно в этот момент, когда человеческое полностью отодвинулось, проходит божественная любовь. Если женщина поверхностно держит, а глубинные моменты не может принять, то ребеночек может родиться, но он будет уже ущербный. У него будут ущербны и эмоции, и сознание, и здоровье, и судьба. Если же женщина любовь сохранила в любых ситуациях, ребенок будет здоров. Это закон. Это я объясняю любой женщине. И женщины, которые приходят и не могут родить, после моих объяснений меняются, готовы принимать это очищение и рождают нормальных детей. Все зависит от внутреннего состояния, от внутренней готовности. Наше человечество работает по той же схеме. Мы должны скоро родить новое человечество. Для этого наше человечество, все люди на Земле должны пройти все стадии унижения. Материального, духовного, чувственного, унижения жизни. И вот насколько мы готовы в момент боли проявлять рефлекс любви, настолько рождается новое человечество, и мы, и наши потомки, сохраняют здоровье и жизнь. Насколько в момент боли мы даем реакцию защиты, ненависти, озлобления, настолько, сами понимаете, нам обрезают все остальные возможности. Поэтому от небольшой теории переходим к практике, практическим моментам. Вспомните сейчас то, что для вас болезненнее всего по жизни. Пройдите эту потерю и Снимите через покаяние все моменты защиты, осуждения. То есть защищаться нужно через обращение к Богу. Защищаться необходимо через любовь. Защищаться недопустимо через осуждение, страх, ненависть, месть или уныние. Вот и все. Потому что защита через обращение к Богу – это защита полная и защита реальная. Она защищает нашу душу. Если наша душа защищена, тело будет спасено. Если же мы включаем механизм, в первую очередь, агрессии, то это механизм защиты тела. Когда мы защищаем, в первую очередь, тело, это вредит душе. Если наша душа распадается, шанса выжить нет. Наше тело живо сейчас, но в будущем его уже нет. Если же человек, в первую очередь, спасает душу, даже если его тело погибает, его душа живет дальше, в его детях, в будущих жизнях. И это развитие и выживание цивилизации как таковой. Поэтому человек, который в первую очередь защищает тело, убивает своих потомков и всю цивилизацию. Человек, который в первую очередь защищает душу, спасает и себя, и других. Спасение души идет через любовь и отсутствие агрессии. Поэтому вспомните все моменты, самые опасные, самые болезненные для вас, и пройдите их заново, через покаяние сняв малейшие формы агрессии, осуждения, ненависть, месть, обиду и уныние. И постарайтесь в этот момент сохранить божественное, когда вы теряете человеческое. Прошу. Так, хорошо. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот смотрите, у человека каждый день бывают мелкие неприятности. И каждый день он может это использовать для поиска виновных, для мести, для мыслей о справедливости, сказать, а это и есть в конечном счете месть, для осуждения, обид и так далее, и так далее. И одновременно каждую, любую ситуацию, более-менее неприятную, травмирующую, он может использовать как очередной толчок к любви, гармонии и раскрытию себя. Наше подсознание, если наше сознание включается в момент контакта со средой, я проснулся, я увидел, я захотел выпить воды, я пошел, то есть сознание включается непосредственно, когда я взаимодействую со средой. Подсознание работает постоянно. Есть взаимодействие со средой, нет, оно работает постоянно, потому что наше подсознание раскрывается на всю Вселенную. И оно контактирует со всей Вселенной и со всем причинно-следственным механизмом Вселенной. Поэтому, если обида ушла в подсознание, она крутится там постоянно. Значит, насколько мы привыкли что-то делать, настолько наше подсознание выдает каждую долю секунды именно это направление. Значит, если мы привыкли момент боли испытывать ощущение любви и устремления к Богу, значит, даже не подозревая об этом, момент каких-то нюансов на подсознании перетрясок, мы даем механизм очищения и выздоровления. Вот это очень важно понять. Потому что на самом деле мы несколько сотен ситуаций на тонком плане можем пройти вот за то время, пока мы общаемся. И мы несколько сотен раз дали реакцию, привычную для нашего сознания, которая укоренилась в нашем сознании, утвердилась и ушла в подсознание. Значит, насколько мы правильно воспитываем наше сознание, настолько, соответственно, наша душа правильно ориентирована и адаптирована к миру. То есть, в принципе, то, о чем я говорю, это можно назвать чисто научным подходом. Вот сейчас, сказать, я заметил, во всем мире очень много проводится исследований, которые четко связывают эмоции человека с его характером, с его здоровьем и уже с его судьбой. Читаю заметку, там написано, зануды долго не живут, они чаще болеют гриппом и так далее. Жадные чаще болеют. В Америке провели исследование, люди, верящие в Бога, выздоравливают часто необъяснимо от различных заболеваний. Это уже наука подтверждает. То есть весь мир приходит к пониманию того, что наши эмоции, наш характер связаны с нашим здоровьем. Тогда зададим себе вопрос, а почему об этом не было раньше? Раньше не видели этого. Вот такой четкой связи. Я тоже думал, ведь элементы, то, что называется закон воздаяния кармы, что и посеешь, что и пожнешь в Библии, были всегда. Почему тогда не было заметно вот такой конкретной связи? И я понял, я это понял только недавно. Вот я провел исследования, которые помогают достаточно детально выяснить, как наши эмоции, мировоззрение сказываются на характере, судьбе, как понятие любовь к Богу и вера в Бога сказывается положительно на судьбе человека, на здоровье, на всем остальном. Почему это нельзя было раньше увидеть? Потому что об этом нельзя было раньше говорить. Потому что раньше познание таких истин было опасным. Почему? Потому что если я понимаю, что любовь к Богу дает и здоровье, и счастье, и все остальное, то я начинаю к Богу относиться корыстно. И я молюсь уже только для того, чтобы выздороветь, чтобы стать богатым, чтобы быть здоровым и так далее. И в конечном счете это начинает истреблять религию. Вот элементы такого подхода есть в иудаизме. Ортодоксальный иудей молится, он знает, Бог его защитит, Бог его спасет, Бог обязан его спасти, потому что он выполняет все правила. Это делает, в принципе, так. Не только ортодоксальный иудей, но и ортодоксальный католик, православный, мусульманин и так далее. Это уже потребительское отношение к Богу. Я выполняю все заповеди, Бог меня должен защищать. То есть элемент корости в отношении к Творцу – это одно из самых опасных моментов. Почему? Потому что корость – это концентрация на желаниях. Чтобы ощутить Божественное, я должен потерять желание. Я должен потерять на какое-то время свою жизнь, принять ее потерю. А если я при молитве к Богу где-то подсознательно свои желания придерживаю, значит, куда я иду? К Богу? Нет, я иду к своим моментам желания. А это уже совершенно другой аспект. Это уже постепенное вырождение религии в моей душе и любви в конечном счете. Поэтому, когда человек обращается к Богу, он должен забыть и о своих планах, надеждах, и о своих желаниях, о своих помыслах, целях и так далее. Вот тогда это будет реально. Если не можете, тогда лучше вместо молитвы заниматься аутогенной тренировкой. Говорить, я добродушен, я принимаю свою судьбу, я принимаю любое будущее, я не осуждаю людей, я умею любить людей со всеми недостатками. Просто выравнивая приведение в порядок своей души. Потому что вот этот момент, он достаточно опасный. Что касается Запорожья, он вдвойне опасный. Потому что здесь тема идеалов, я говорил, очень сильно развита. Здесь концентрация на идеалах, на будущем. Вот меня недавно спросили, а почему на плотине очень часто аварии, причем с тяжелыми исходами? Потому что плотина – это символ будущего. Символ чего? Символ цивилизации и развития. А развитие и будущее в нашем подсознании – это одно и то же. Преклонение перед развитием, преклонение перед будущим дает концентрацию на будущем, на идеалах и потерю будущего. Распад, смерть и так далее, и так далее. В Запорожье вот тема идеализма, повышенной принципиальности, преклонения перед развитием, она присутствует. Значит, для каждого из вас гораздо болезненнее будет решать тему сохранить любовь, когда рушатся принципы, идеалы, надежды, будущее и так далее, и так далее. И насколько вы в этом преуспеете, настолько город будет лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Переходим к запискам. Как-то пока не получается такого новогоднего настроения, но я думаю, мы сейчас попробуем его создать. Здравствуйте, уважаемые. Скажите, пожалуйста, помимо песни «Молитва», есть ли на российской эстраде еще что-нибудь хорошее? И вообще, вы смотрите телевизор? Если да, то какие передачи? Вы знаете, я телевизор смотрю вот с пультиком. И я каждую минуту смотрю новую передачу. Мне легче так смотреть. Долго смотреть сложно. Но я скажу так, вообще-то наша современная эстрада, она расцветает. В ней есть положительная тенденция. Дело в том, что религиозная песня – это песня не та песня, где есть понятие «Бог», там «Отче наш», там и так далее. А религиозная песня – это там, где есть любовь, которая выше всего. Это уже религиозная песня, хотя в ней ничего не будет. Так вот, сказать, раньше, вот динамику, раньше у Валерии была песня, типа, а на кой мне такая любовь? Помните, да? Не нужна мне такая любовь, ты меня не обижай, и вообще пошел ты, потому что не люблю я тебя больше. Вот ее был, так сказать, шлягер. Сейчас песня появляется. Ты меня обмани, ты хоть что хочешь со мной сделай, но я буду любить просто так, и все нормально. Вот это уже песня, так сказать, в которой есть момент религиозности. Почему? Потому что здесь любовь не привязана конкретно. Ты вот такой и такой, тогда я тебя буду любить. Поэтому эстрада расцветает в плане, ну скажем так, более мудрой подачи чувства любви, я считаю. Единственное, что, скажем, если раньше... Есть и обратные, конечно, примеры. Как Николаев пел «Моя любовь не умерла, не умерла, не умерла». Как прищемили что-то, потому что умерла моя любовь. Ну, извините. Если так, она у тебя привязана к одному месту и так быстро умерла, это твои проблемы. Потому что все-таки вот как раз любовь умирает, когда мы ее слишком привязываем к нашему телу, к нашим желаниям и прочее. А когда любовь сохраняется, когда рушатся наши желания, наше достоинство и наше тело, вот тогда это любовь. И вот определенная мудрость и понимание, такое, я считаю, в нашей эстраде проявляется. Она становится все более красивой. В этом плане западная, они блестяще работают по форме. Форму не оттачивают. Содержание, вот лучше не переводить. Мне кто-то из приятелей говорит, там какая-то песня безумно заводная, что-то я уже больше не могу и так далее. Там что-то слово вроде «киплю», и он пел супоение, а потом говорит, мне дали перевод. А перевод такой, я чайник, который стоит на плите, я уже не могу, там, я бурлю весь, он говорит, то есть из этого целая песня состоит. Вот, и все нормально. Почему? Потому что, ну, как-то вот сумели подать. Так что, я скажу так, вот это вот срединный путь, который идет вот Средиземноморье, и в том числе, который захватывает Россию и Украину, он заключается в том, что сейчас нам не позволяют не уклониться в западную цивилизацию, тут же начинаются проблемы. Как только идет тенденция к западной цивилизации, к западному искусству, все чиновники начинают безумно воровать, сразу государство начинает разваливаться на глазах. То есть, понимаете, внутренняя ориентация страны, она сразу видна по состоянию чиновника. Пошли вправо в идеологии, сразу начинают, так сказать, выходить люди с красными флагами, кричать «Уничтожим олигархов скорее, да быстрее» и так далее. Влево тут же говорят «Уничтожим государство, которое нам вредит, и пускай нормальные олигархи живут». И в конечном счете мы обречены прийти к золотой середине, когда индивидуальное западное сознание и коллективное восточное найдут грамотное соотношение. Когда интересы, скажем так, элиты и интересы народа будут в значительной степени совпадать. И когда элита будет работать не только на себя, но и на народ. И когда народ будет иметь достаточную мудрость, чтобы не озлобляться на тех, кто имеет больше денег или больше ума, а развивать себе и обеспечивать возможности, которые позволят всем более-менее уравнять свои потребности, свои возможности. Ведь что, я обратил внимание, политик всегда говорит только то, что хотят люди услышать в зале или по телевизору. Если люди правильно имеют восприятие, политик вырвется вперед тот, который, соответственно, имеет правильное мировоззрение. Если люди мечтают о том, чтобы были все только равны, найдется политик, который скажет, я вам всем дам равенство. И какой результат, мы знаем. Вот в начале 90-х годов победила в России партия Жириновского. Главный козырь, я помню, был, пиво будет дешевле. И народ с восторгом голосовал. Так вот, сейчас опять она на втором месте. Значит, опять чего-то народ хочет. Значит, опять, наверное, нет какой-то реальной программы. И поэтому, сказать, когда у человека нет цели, когда нет идеологии, нет программы, которая как бы объединяла, тогда он говорит, ну дайте мне кусок хлеба, и мне на все наплевать. И тот, кто понятно говорит, что завтра у тебя будет кусок хлеба, завтра это... То есть, ну, сказать, обращается как бы к естественным желаниям человека, он, естественно, будет побеждать. Но он победит сегодня, а страна проиграет завтра. И вот если вдуматься, вот в России победили партии, главная партия победила, у нее есть программа, у нее нет программы. Никто не знает, куда мы идем. А почему? А потому что осознать, куда идет страна, к чему она должна прийти, вот если взять нынешнее положение, нужно понять, что страна идет не к западной модели, а не к восточной. Страна идет к гармонии души. Душа, вот есть тело, есть дух. Дух – это восточное понятие, тело – это западное понятие. А душа – это срединное понятие. Понятие «любовь» не связано с духом и не связано с телом. Любовь связана с душой. Так вот, вот эта тема любви, она должна оформиться. Приоритет души, приоритет спасения души над телом должен оформиться, и вот после этого может появиться какая-то идеология, какая-то программа. И я не сомневаюсь, что она появится. К этому идет как бы и наше искусство, и политика, и все что угодно. Медленно, мучительно, но идет. Просто не позволят пойти в другом направлении. С 12 лет, мне 24 года, занимаюсь по вашей системе. Благодарна Богу вам за ваши труды. Волей судьбы я стала врачом-стоматологом. Подскажите, пожалуйста, как при моей повышенной зависимости от человеческого не навредить себе, своим потомкам и пациентам. Как правильно к ним относиться? Стараюсь с любовью относиться к людям, не допускать в работе желаний, не желать вылечить какой-то зуб, ведь я больше верю в вашей теории, чем в современной медицине. Если очень не хочется кого-то лечить, нужно ли заставлять себя это делать? Или лучше убедить человека обратиться к другому доктору? Может ли человек не болеть? Вы знаете, я думаю, что такое болезнь? Болезнь – это напоминание о том, что у человека как бы несколько не то направление взято. Когда идет приоритетность чего-то, то болезнь тормозит и отрывает человека от того, за что он зацепился. Поэтому, поскольку путь к Богу у нас бесконечен, то периодически человеческое будет заслонять божественное, и значит, мы будем болеть. Значит, болезни будут. Поэтому и медицина, я думаю, будет. Но в этой медицине, которая нынешняя, все больше, я считаю, должно быть правильного начала. Все больше должно быть понимание, что красивая, чистая эмоция, любовь, альтруизм, добродушие являются главным лекарством. А когда упование идет на таблетки, то превращается медицина в криминал. И, сказать, уже по официальному признанию врачей 60% лекарств просто фикция. Они не помогают, многие вредят. Но на этом зарабатываются неимоверные деньги, и индустрия продолжает работать. Так что медицина есть и будет, но она будет более грамотной. Это мое мнение. Дальше. Если вам не нравится человек, я считаю, лучше отказаться от его лечения. Почему? Потому что иногда резонанс программ идет. Если вы будете его лечить, то в вас какой-то негатив может вспыхнуть. Если вы внутренне в хорошей форме, то тогда вот этот резонанс и негатив позволит вам работать над собой, это будет как искушение. Но если сил нет, лучше в этот момент от такого пациента отказаться, переправить его к другому. Почему? Потому что если нет полета, если нет любви в душе, то тогда перегрузка может быть опасна. Я поэтому говорю, если занимаетесь спортом или каким-то делом, можете как угодно любые перегрузки делать, пока в душе есть легкость, ощущение полета, ощущение любви. Потому что легкость, радость, они связаны с ощущением, они связаны с любовью. Когда только пошла тяжесть, значит энергии нет. Если нет энергии, любая перегрузка вас разрушает. Останавливайтесь, сделайте перерыв. Потому что многие, занимаясь там обливанием водой, пробежками по утрам, работой, начинают работать, заставляя себя, а потом начинают очень долго и болеть, и достаточно мучительно. Что еще по стоматологии? Рот – это тема желаний. Поэтому полость рта плохая у тех, кто не умеет усмирять свои желания. Поэтому самое лучшее лечение рта – это, в принципе, голодание. Зубов, полость рта. Если человек не хочет голодать, а начинает усиленно... Вот йоги говорят, здоровые зубы – это здоровый кишечник. А здоровый кишечник – это кишечник, который нормально функционирует. А нормально функционирует тот, который не перегружается пищей. Вот и вся схема. Значит, если человек приходит с плохими зубами, это означает, что он неправильно питается, он неправильно относится к себе, он попустительствует своим желаниям, переедая. И, соответственно, у него разрушаются зубы. Для чего? Чтобы меньше ел. И чем лучше врач будет делать ему зубы, тем он больше будет есть, тем сильнее будет разрушать кишечник, и тем больше у него будет проблем. Вот и вся схема. Значит, нужно переживать, что у него зубы плохие? Не нужно переживать. Можно ему зубы делать? Можно. Ну, делайте, но, сами понимаете, без внутреннего переживания. Пришел, сделали, все нормально. И не беспокойтесь, что у него дальше будет. Вы выполнили свой долг, дальше его проблема. Если можно, расскажите, пожалуйста, как выглядит Одесса в энергетическом плане и как Ялта. Одесса выглядит неважно, вот так по первому взгляду. Там тоже идеалы. Тоже идеалы, цели и претензии огромные к людям. Вот почему Одесса всегда состояла из жуликов. В среднем, как ее подают. Потому что все жулики – это все идеалисты внутренние, скрытые. Когда зацепка за идеалы уже становится, когда человек очень духовный, интеллектуальный, но когда это уже становится ему не в моготу, что он должен сделать? Он должен унизить свою духовность, он должен думать о деньгах, он должен думать о жульничестве, и появляется Одесса. Поэтому, скажем так, вот это внутреннее состояние Одессы – это внутренний какой-то, скажем так, несбыточный идеализм. И сейчас Одесса, если вот так по ощущениям, она в достаточно сильной депрессии находится. Что такое оптимизм? Это сохранение любви, когда рушится будущее. Почему в Одессе так много оптимистов? Потому что идеалист, когда проходит через свое лечение, крах одного другого, когда рядом попадутся 2-3 жулика, то один, то есть вот 3 идеалиста, из них 2 жулика, 1 жертва. Вот этот должен быть оптимистом, иначе совсем не в моготу станет. И вот поскольку идет как бы перекрестные моменты, то в конечном счете Одесса становится городом неизлечимых оптимистов. То есть она должна преодолеть вот эту тему концентрации на будущем и так далее. Так что в конечном счете оптимизм Одессы победит. Но сейчас пока внутреннее состояние Одессы очень хорошее. Ялта чистая. Вот в Ялте почему-то удивительно, даже когда экологию смотрел, везде идет загрязненность. Усиливается по мере подхода к Ялте, а в Ялте раз и чисто. То есть экология – это не только понятие, вот скажем так, тяжелый металл и так далее. Иногда энергетика очищает. Не знаю почему, но в благоприятных энергетических зонах это уже замечено. Я для себя это сам первый заметил с удивлением. Но замечено, что в благоприятных энергетических зонах куда-то исчезают. И грязь, и соли как-то трансформируются. То есть Ялта в этом плане место интересное. Не собираетесь ли вы оформить свою философию в учебник для изучения его в школах под названием, например, «Этика человеческой жизни» или предложить его Минпросу? Ведь это, наверное, необходимо. Спасибо вам за все. Но вы знаете, спасибо за то, что меня, так сказать, еще не объявили главным врагом, так сказать. Потому что со стороны Министерства образования, типа, что там за шарлатан уже столько лет, что-то там. И со стороны, так сказать, религиозных деятелей. Поэтому я считаю, пока я нахожусь в идеальном состоянии, что хотя бы меня никто особо не донимает. А вопрос воспитания в школах, вы понимаете, я думаю, что мои исследования должны отстояться. Они должны пройти испытание временем. Потому что самое опасное – это идею, которая еще не созрела, попытаться сразу внедрять. Это самое опасное. Почему? Потому что самая великая идея, если она где-то не оформилась, это я вот как приводил на лекции, вот прекрасная девушка, 17-летняя, 18-19 лет, сказать, и любовь с молодым человеком – это прекрасно. А если 11 лет, то это патология. Вот то же самое с идеями. Поэтому я исследую, моя система исследований развивается. Она начинает, так сказать, вот я теперь вот после 10 лет исследований понимаю, насколько я не пытаюсь объединить религии, как многие говорят. Я просто вижу то, что едино для всех религий. Дальше, я вижу то, что едино для религии и для науки. На тонком плане различий между наукой и религией нет. Если мы возьмем индийскую философию, то она начинается, когда берешь суть, сказать, Бхагавад-гиту, Упанишады, Веды, там различия между философией и религией нет. Там религия и наука уже были соединены. Почему? Потому что это сверхтонкий план. Вот замечено, когда у человека клиническая смерть, он выходит на тонкие планы, он может потом говорить на многих языках, он видит и слышит, то есть для него слуховые моменты он видит их глазами, и зрительные слышит. То есть на тонком плане видим или слышим одинаково. На тонком плане все языки работают в одном алгоритме. Когда человек выходит на тонкий план, он может сразу понять несколько десятков языков и их запомнить. Потому что на тонких планах время сжимается, я об этом говорил. Там все едино. И на тонком плане нет различий не только между религиями, но и между наукой. Так вот, когда мне было позволено выходить на эти тонкие планы, при определенной непрерывной чистке, тогда я увидел, что разницы между религией и наукой нет. И вот мои исследования последние мне дают, вот я какую бы религию не анализировал, какую бы, научные моменты, в конечном счете везде все говорится об одном и том же. Так вот, когда это у меня, я думаю, оформится более-менее, устоявшиеся взгляды, когда это пройдет испытание временем, то когда это будет еще подтверждено учеными американскими и западными, потому что у нас реагируют только на Запад, в первую очередь, а это уже начинает подтверждаться. И когда будет необходимо, когда будет потребность молодежи дать хоть какую-то идеологию, какую-то цель, вот тогда, я думаю, мои исследования будут востребованы. И, я думаю, особо торопиться здесь не надо. Но, в принципе, благоприятное время для этого есть. Почему? Потому что до сих пор цели нет, идеологии нет, религию отделили от государства вместе с нравственностью, потому что главным источником нравственности была всегда только религия. Религия говорила прощать, любить, не осуждать. А то, что нам говорит Уголовный кодекс и гражданский, это еще далеко, не делает человека нравственным. Поэтому я думаю, что сейчас вот этот момент, когда нужна людям какая-то цель, и когда эта цель нужна не на уровне какой-то одной религии, которая вызывает озлобление против других, а когда эта цель должна объединить и спасти всех, то здесь как раз становится востребованным синтез, или вернее, то мировоззрение, в котором наука и религия едины. Вот, мои исследования как раз в этом направлении идут. Я не думаю, что я один, и я думаю, что в ближайшие несколько лет эта востребованность будет усиливаться. В самом случае, я слышал, что учителя, не упоминая моих книг, просто говорят, что ваши обиды потом могут превратиться в болезнь. То есть, понимаете, когда сразу говорят «верь в Бога» и так далее, это уже воспринимается часто как спекуляция. А здесь можно просто, на обычных словах, если есть добродушие в любой ситуации, значит, ты будешь здоров. Если ты не мстишь, у тебя будут здоровые дети. Если в период свадьбы, беременности сохраняется добродушие и умеешь прощать, значит, у твоего ребенка будет хорошая судьба. Вот просто такими элементарными понятиями, как эмоции связаны с судьбой, я слышал, уже учителя объясняют. Проблема многих родителей – плохое отношение к их детям в школе. Учителя зверствуют от голода, вымогают взятки за хорошие оценки. Что делать? Носить взятки, унижать гордыню или не развращать души шантажистов-учителей? Вы знаете, я думаю, надо носить учителям пайки. Ничего страшного. Если они получают копейки, если им очень тяжело живется, если государство отказывается оценить их труд, в первую очередь должны быть, в любом государстве, в первую очередь защищены должны быть дети. Это будущее. Если дети не будут правильно воспитаны, а правильное воспитание детей – это учителя, то государство обречено на проблемы. В Америке сейчас пытаются ввести общую школьную форму, говорить о нравственности. Немножко запоздали, но все равно это попытка понимания, что дети в ужасающем положении, что дети 7 лет говорят только о сексе, совершенно беспардонно относятся к другому, друг другу. Приземленность невероятная. В Америке ребенок уже 7 лет знает, кем он будет, и только об этом и думает. Он уже жестко, прагматично ориентирован. Это катастрофа. И когда я посмотрел эти клетки, в которых сначала сетка, а потом решетка, это у них школы. Это страна заходящего солнца. Поэтому Америка понимает свою ущербность в этом и пытается спасти. А мы в эту ущербность пока входим. Но все равно запас какой-то есть. Так вот, почему учителя у нас нищенствуют все-таки, если посмотреть с высшей точки зрения? Они нищенствуют, скорее всего, потому, что им они не умеют учить детей. Они учат их способностям, они учат их интеллекту, они их нацеливают на развитие, а развитие в ущерб любви – это девализм. Суть девализма – это концентрация на развитии. Будущее развитие – это одно и то же. Поэтому учителя должны внутренне изменить отношение к детям, и учителя должны внутренне изменить саму, скажем так, свое мировоззрение. Тогда, скажем так, возможна ситуация, когда им намного станут больше платить. Потому что если труд учителя будет престижным, учитель будет много получать, то тогда туда могут пойти те, кто изувечат детей. Поэтому проблема учителей заключается, она двойственная, в том, что у учителей нет понимания, как учить детей. Это не случайно. И второе, в том, что все-таки учитель понимает, получает слишком мало. Поэтому... Вы знаете, я говорил, если человек умирает голода и что-то украл, это не воровство. Так вот, учитель, который вымогает взятки с детей, это не вымогатель. Вы его не путаете с бандитом, который, так сказать, рэкетом занимается. Если ему есть нечего, и он как-то пытается родителей расшевелить, с миру по нитке голому рубашке. Если хоть немножечко сбросится, ну пускай этот учитель получит, ничего страшного в этом нет. Поэтому смиряйте свою гордость, берите пайки, скидывайтесь, и пускай учитель учит ваших детей дальше. Расскажите, пожалуйста, как меняться эгоистичному человеку, который не видит своих ошибок и считает, что у него все в порядке. Эгоист – это собирательный образ нас многих. Что такое эгоизм? Это расход энергии только на себя. У человека мало энергии. Если он будет ее отдавать другим, ему не останется себе. Вот он начинает концентрироваться на себе. Когда у него мало энергии? Когда он сожалеет о прошлом, когда он боится будущего, когда он осуждает, когда он испытывает уныние. Поэтому, в первую очередь, если человек хочет измениться, он должен научиться сохранять любовь в душе, что бы ни случилось. Вот об этом все мои исследования. Если любовь держится, что бы ни случилось, тогда идет второй этап – отдача энергии. Забота о другом, творческие моменты, не ужиматься, не сдерживать свои высшие желания, не бояться, отдавать, реализовывать, заботиться – поэтому преодоление эгоизма – это достаточно сложный процесс. Просто сказать «будь добрым, возьми у себя все и себе ничего не оставь» – не работает. Хочешь помочь другому – помоги себе. Чтобы помочь себе, в первую очередь, нужно научить себя сохранять любовь. Это достаточно долгий процесс. Но он может идти параллельно. С одной стороны, я учусь сохранять любовь, с другой стороны, я понемножечку учусь отдавать. Чем больше я даю энергии, физическая энергия, просто спорт, забота о другом, творческие какие-то моменты, хобби, увлечения, чем больше я отдаю, реализую энергии, тем в конечном счете мне легче почувствовать любовь. Значит, преодоление эгоизма – это развитие коллективного сознания, которое подразумевает отдавать. это развитие механизма отдачи как такового, это в первую очередь умение привести душу в порядок. И я скажу, той информации, которая сейчас есть, достаточно для того, чтобы эгоизм свой преодолеть. Мне об этом все пишут. Сестра на пути к ознакомлению с вашей философией. Позитивные изменения у нее в будущем, а операцию на щитовидке предлагают сейчас. Что делать? Не вижу твердой уверенности, что смогу ей помочь через себя. Что делать? Понимаете, в чем дело? Я видел людей, которых тяжелое несчастье заставляло изменить свой характер, стать добродушнее, прийти к Богу в конечном счете. И я видел, как устранение этого несчастья приводило к их дальнейшему эгоизму, озлоблению и потере веры в Бога. Я убедился в чем? Если человек внутренне готов измениться, навсегда, готов ощутить божественное идти к нему, то тогда ему операция не нужна, и все сложится таким образом, что опухоль или, сказать, исчезнет, или врачи скажут, у вас анализы в норме. Если человек реально поверил, если он потом внутри не откажется, ему дают аванс. Если же человек, у него проблема, он начинает читать мои книги и говорит, так, пожалуй, не успею. Что делать? Так, я, пожалуй, еще 5 книг прочитаю по-быстрому. Успели? Так, еще к экстрасенсу схожу, к попу знакомому в храм. Точно должен успеть. Вы понимаете, что когда у него пройдет его проблема, ему не нужны ни экстрасенсы, ни религия, никто ему не нужен. Потому что у него прошло. И у него не должно пройти. Поэтому, если человек внутри реально готов измениться, то он даже просто пойдет в храм, просто внутренне, скажем так, изменит отношение к миру, и он может выздороветь за день, за два. Все от него зависит. Так что, если изменений нет, а человек готов работать, значит, на самом деле он внутри пока не хочет меняться. Вот и все. На прошлом семинаре вы мне сказали, что у меня агрессия к большим группам людей в плане идеалов. Я не чувствую в себе агрессии к государству, ни к правительству. Что мне теперь делать? Давайте продиагностируем. Так, что у вас? 17-кратное пожелание смерти группам людей из-за идеалов. Откуда это идет? По прошлым жизням. В этой жизни как проявляется? 7-кратное пожелание смерти мужу в плане идеалов. Понимаете, в чем дело? Если, вот смотрите, что получается. Скажем так, у вас отец алкоголик, пьяница, и у вас постоянное презрение к нему. Как это переводится на язык энергетики? Это отречение от любви, это подавление любви к отцу из-за идеалов. То есть для вас идеалы, нравственность, принципы оказались важнее любви. У вас идет агрессия к мужчинам. Значит, дальше эта программа уничтожения автоматически пойдет к мужу и будет убивать к мужу, мужа. Чем более красивый, духовный, идеальный муж, тем сильнее идет преклонение перед ним и тем сильнее включается программа его уничтожения. Парадокс, но это так. Значит, для того, чтобы муж выжил, он должен быть униженным, он должен пить, он должен несправедливо относиться к вам и так далее. Если вы упрощаете, агрессия снимается. Если нет, она усиливается дальше. Если руководитель государства мужчина, вы говорите, Господи. И начинается программа уничтожения руководителя государства вместе с государством. Вот вам, пожалуйста, большие группы людей. То есть, когда для вас нравственность, справедливость важнее любви, то вы через отдельного мужчину, отца, мужа, руководителя государства, можете накрутить такой объем агрессии, что он уйдет достаточно глубоко внутрь. И дальше у ребенка, скажем, начинается отсталость в умственном развитии. Почему? Потому что ваше сознание, что такое зацепка из-за идеала? Это концентрация на развитии, на сознании, на духовности. У вас концентрация на духовности такая, и, соответственно, такая степень агрессии, что если у ребенка будет духовность, развитое сознание, он погибнет. Значит, ему закрывает духовность. Я фиксирую. Поэтому, что я хочу сказать? Хотите, чтобы у вашего ребенка были изменения? Сначала снимите, еще раз говорю, малейшие претензии к близким людям, к мужчинам, к руководителям государства, к группам людей, еще раз повторяю, в плане нравственности, справедливости, идеалов. Потом, как на тренажере, просто аутогенная тренировка. Обкатываете все моменты краха будущего. У вас развалились ваши мечты и надежды. Вас предали. К вам несправедливо отнеслись. Безнравственные поступки. Ваши желания, так сказать, не получились. И обкатываете любое прохождение вот такой разваливающей ситуации с сохранением любви, добродушия, принятием судьбы. Сколько угодно. Вот когда у вас возникнет ощущение, что вы любовь держите, когда рушится будущее, тогда можно, ведь молитва – это очень серьезное дело. Когда вы обращаетесь к Богу, вы должны внутренне хоть как-то иметь опыт отстранения. Поэтому обычно перед обращением к Богу нужно что-то пожертвовать, от чего-то отказаться, попоститься, поголодать. Тогда более-менее реальной будет молитва. Отстраниться и от сознания, то есть учиться не думать. Когда человек постоянно думает, переживает за завтрашний день, у него молитва работать не будет. Чтобы обратиться к Богу, нужно отдохнуть от денег, от духовности, от целей, надежд, планов, задач, от всего. И вот тогда начинает работать, от желаний. Вот если не умеете, аутогенная тренировка, сумеете сохранить любовь, когда рушится будущее во всех позициях, вот тогда молитва за ребенка будет иметь успех. Это работа долгая. У моей дочери с 15 лет бывает выход души из тела, днем независимо от ее желания. Она сидит в кресле, вдруг затихает и видит свое тело и все в комнате сверху. Это начало повторяться и у 10-летней внучки. А что это такое? Что делать? Вы знаете, вот я посмотрел, это ее дубль выдергивает. Дело в том, что когда у человека, вот скажем так, у женщины чувственность достаточно высокая, уровень гармонии высокий. Значит, она комфортно начинает адаптирована, повышена к среде. Ее мужчины любят. Ей суждено хороший брак и так далее. Ее концентрация на стабильности, на благополучии начинает расти. И гордыня повышается. Это может стоить жизни ее детей, это может дать большие проблемы. Что нужно сделать? Нужно ее оторвать от человеческого. Отрыв может идти как унижение, болезнь, и отрыв как выход из тела. Если добродушие высокое, уровень гармонии высокий, то отрыв в том числе может происходить так. То есть, когда человек... Клиническая смерть – это тот же выход из тела. Когда человек выходит из тела спонтанно, это означает уровень гордыни высокий. Значит, в первую очередь нужно уметь принимать унижение, неприятности по судьбе, снимать осуждение мужчин и недовольство собой. Вот этот комплекс мер проведете, и уже реже будет принудительное, это сказать, отстранение от своей оболочки. Жена моего брата и моя подруга, говорит, что ее очень любит Бог. Если кто-то ее обидит, то Бог этого человека сразу же накажет. Его побьют или ограбят. На самом деле все так и происходит. Больше всего попадает под такую месть мой брат. Другим тоже достается, даже после небольшой ссоры. Почему это происходит и как можно защитить себя? Человек, она очень обидчивая и ничего не хочет слушать. Значит, посмотрим, что у вашей подруги. Значит, восьмикратная смерть мужчин в поле и 13-кратное превышение смертельного уровня по гордыне. Так что насчет любви Бога, конечно, Бог ее любит, но я думаю, скоро он ее будет спасать. У нее просто сильная энергетика. И она привыкла... Вот чем красивее женщина, тем больше она берет, получает. Чем больше она берет, тем больше она зависит. И тем более она обидчивая, агрессивнее становится, когда ей не дают. Так вот, здесь что получается? Уровень гармонии высокий, чувственность огромная, привыкла получать. Потом стали ее лечить, не додавая, пошли обиды. И дальше что получается? Чем больше она говорит, меня Бог любит, и тот, кто меня обижает, будет наказан, тем больше она включает механизм уничтожения. Зачем уже Бог? Ну, она сама все делает. Она себя убеждает, что Бог ее любит, и он наказывает. Все делает она. Только она еще Бога к этому привлекает. Сейчас она запихивает в свое подсознание программу уничтожения мужчин. Вот когда эта программа наполнится доверху, и когда она пойдет назад, вот тут она будет говорить, что ее никто не любит, и она будет это говорить, судя по всему, не одну жизнь. Это потом медленный распад всего. Поэтому как только человек вот такие фразы говорит, это означает, что это один из самых проблемных людей. Энергетика мощная, а любви мало. Потому что это обычная месть. Только с привлечением божественного. Я же в книжке описывал, как одна женщина говорила, кто на меня обидится, почему-то умирает. И ее, так сказать, дочка родилась со сломанной ключицей, с волосяным покровом мощным. И когда мы пытались ее отмаливать, пошли в церковь, когда мы поставили свечку за здравие дочки, у нее пошли судороги, пена изо рта, температура 40, и ее увезли в реанимацию. Потому что ей в храме поставили свечку за здравие. То есть шибко пошла. В храме тема любви держится. И вот эта внутренняя подсознательная агрессивность налетела на любовь. Любовь всегда победит. Поэтому у этой женщины могут быть очень большие проблемы с потомками. Ну что делать? Сознанием понимаю, что не нужно бояться будущего, но ничего не могу с собой поделать. Дело в том, что будущее у нас идет как развитие, как красота, как цели, как желание, как духовность. Поэтому обрабатывайте все моменты. Прощайте тех, кто вас предал. Принимайте это как очищение будущего. Принимайте крах своих желаний. Умейте отказываться, сдерживать как-то свои желания. Моделируйте любые моменты перетряски будущего. И вот когда вы работаете во всех направлениях, то рано или поздно вы это дело преодолеете. Дальше, когда человек отдает много энергии, тогда он меньше зависит от всего, в том числе и от будущего. Не надейтесь на будущее. Если вы на будущее надеетесь и чего-то ждете от будущего, вы всегда его будете бояться. Почему? Потому что вы из него берете энергию. А когда вы отдаете энергию, то вам наплевать, что будет в будущем. Вы сейчас счастливы. Поэтому уровень отдачи энергии определяет в том числе степень зависимости от будущего. И в этом плане, если будете все меры делать, преодолеете. Как установить, можно ли доверять своим чувствам или мыслям? Что делать, когда не уверен, что выбирать? Страх допустить ошибку. Понимаете, боится тот человек, который, опять же, зависит от будущего. Страх и зависимость от будущего связаны. Ваши желания, у человека есть желания божественные, наше божественное «я», идущее из высших моментов, и желания поверхностные. Так вот, чем сильнее у вас значимость идет человеческого, тем меньше будет, слабее работать ваша интуиция. Значит, если вы голодаете, поститесь, помогаете, отдаете энергию, если вы периодически отстраняетесь от всего, то ваша интуиция и ваши желания будут более точными. Вот и все. То есть ваша гармония определяет качество вашей интуиции и справедливость ваших желаний. Мое сознание тянется к востоку. Почему? Последние годы время идет быстрее. Даже 15-летний сын это заметил. С чем это связано и как долго это продлится? Но я смотрел, лет 350 это еще будет длиться. Когда противоположности соединяются, идет мощное ускорение временных потоков. И вот сейчас противоположности соединяются. Я смотрел, в цивилизации будет бешеный, так сказать, уровень, скорость развития, где-то еще лет 300-350, а потом начнется замедление. Ну, как бы уже, вот эта перетряска даст создание нового мировоззрения, гармоничное, адаптирующее нас ко Вселенной, и после этого будет какой-то такой более-менее нормальный, спокойный период. Начнем Венеру осваивать, как я смотрел, ну, в космос потихонечку летать, ну, в общем, и так далее, и так далее. Все будет нормально. Но вот эти несколько сотен лет будут очень нестабильными и скорыми, и так далее. Почему тянет к востоку? Дело в том, что божественное, чтобы ощутить. Раньше как человек, когда божественное ощущал? В момент перехода от одной противоположности к другой, он оказывался на середине. Так вот, когда западник, человек богатый и так далее, бросал свои деньги и говорил, я теперь хочу быть духовным, в этот момент он ощущал в себе божественное. Но он уходил в ашрам, сидел там 5 лет, а потом говорил, что-то я счастливее не стал. Почему? Потому что он уже ушел туда. И наоборот, человек, который исключительно духовный, все, как часто бывает с индийскими гуру, приезжает в Америку, начинает покупать, коллекционировать десятки мерседесов, там, Роллс-Ройсов и чувствует себя счастливым. И как ни странно, у него в этот момент идет баланс. Момент перехода от духовного к материальному. Маятник. Так вот, для того, чтобы непрерывно быть счастливым, нужно вот эту синусоиду держать в себе. Нужно постоянно чувствовать, что мы можем быть и духовными, и материальными, и в любой момент отказаться от того и другого. Но, в принципе, развитие идет по синусоиде. Когда одно время больше человек уделяет своим материальным проблемам, потом он должен от них отстраниться и больше уделять проблемам духовным. И вот такая синусоида, как, в принципе, она и по жизни ушла. Человек на Востоке поживет, потом на Западе. Она говорит о гармонии. Сейчас время ускорилось, и сейчас эта синусоида в одном человеке. Он одновременно, то, что я писал, должен быть святым и дельцом. Он должен одновременно себе носить западное начало и восточное. Он должен постоянно заботиться о своей духовности и о своем материальном. Но если у него нет устремления к Богу, он будет все время съезжать или туда, или сюда. Так что если вас тянет на восток, это означает, что вам просто нужно, сказать, кроме материального уровня, еще заниматься развитием духовным, но с приоритетом устремления к Богу. У моего сына проблемы со здоровьем, проблемы в семейной жизни. У него мысли о нежелании жить. Как ему помочь? Вы знаете, очень много вопросов идет по поводу личной жизни. И я могу сказать одно. Что такое проблема в личной жизни? Это неумение сделать счастливым того человека, который рядом с тобой. Это агрессивность к нему. Если у меня нет агрессии к близкому человеку, мы найдем общий язык. Агрессивность когда идет? Когда я работаю только на себя, когда у меня нет энергии, когда я не забочусь о другом, не моделирую его интересы. В каком случае я работаю только на себя? Когда в моей душе мало любви. Значит, первое. Вы должны пройти по жизни и научиться сохранять любовь. То есть научитесь проходить любую травмирующую ситуацию. Если вы научились, все, любовь держите. После этого моделируйте. Забота о другом. Что такое брак? Это забота друг о друге. Вы умеете заботиться о другом человеке, значит, брак уже будет существовать. Чтобы заботиться о другом, нужно постоянно моделировать его состояние, нужно постоянно на него энергию тратить. Чтобы тратить энергию, ее надо иметь. Энергию мы имеем тогда, когда есть любовь. Вот и вся цепочка. Значит, научитесь сначала проходить травмирующие ситуации, чувство любви, потом научите сына заботиться о других, через себя, проходите свою юность. И после этого, в принципе, уже возможно создание нормальной семьи. Почему? Потому что если человек не агрессивен, то уже отношения могут правильно выстраиваться. В любви взаимности не видать. Ошибки в чем? Это поэзия. Развязки долго ли ждать? Предназначение мое в чем и как его раскрыть, развить? В материальном мире как увереннее и выше быть? Что должен я преодолеть? Когда препятствие лопнет сеть. Так. Вот я думаю, как ответить? Тоже стихами? Или просто просчитать? Ну давайте, поскольку я как бы психолог, ученый, значит... Пять параметров. Сохранение любви при прохождении материального уровня, при перетряске, духовного неудачи, чувственного краха желаний, будущего и жизни вообще. Итак, перетряска материальная, сохранение любви 94, духовная 90, чувственная 4 креста закрыто, будущее не берется. Вот и вся поэзия. То есть поверхностный уровень перетряски, блестящее прохождение. Как только перетряхивается достоинство, сказать, мужское начало, идет крах будущего, крах желаний, любимая женщина предала, обидела, оскорбила. Никак, никогда и ни за что. Поэтому здесь можно целые поэмы сочинять, но если нет изменений, бесполезно. Никакие ухищрения не помогут. Значит, что нужно сделать? Нужно научиться сохранять любовь, когда у вас отрывают не только поверхностные, но и внутренние уровни. Когда идет крах желаний, крах будущего и разрушение жизни. Всего на все три позиции. Все, больше ничего. Научитесь сохранять любовь, научитесь отдавать после этого заботиться о другом. Но заботиться не просто там деньги, а именно внутренние. Самая главная забота о другом человеке – это не деньги, и это не внимание, а это моделирование его внутреннего состояния. Тогда вы четко знаете, когда ему нужно помочь, а когда внешне помогать не надо. Вот на моделирование внутреннего состояния, на моделирование окружающего мира уходит огромная энергия. Без любви ее нет. Так вот, когда в душе много любви, тогда мы чувствуем, как живут все люди на планете, и тогда наши действия ведут к чему? К пониманию и спасению. Но для этого нужно иметь канал открытый для любви. Чтобы канал для любви был открыт, нужно его держать постоянным. Значит, когда человеческое начинает трепыхаться, любовь должна быть непрерывной. В человеческом сомневаться можно, в божественном сомневаться нельзя. Человеческое идет по синусоиде. Мы его берем, мы его теряем. Божественное непрерывно в нас присутствует. И насколько мы ощущаем непрерывность божественного в себе и думаем о божественном, устремляемся к нему, и насколько мы периодически отстраняемся от человеческого, настолько тогда в нас формируется реальное здоровое начало. И после этого мы имеем право на то, что называется счастьем. Вы понимаете, я говорю элементарные вещи, осталось их сделать. Пять позиций. Правильное прохождение. Сохранение любви. Я вас поздравляю с Новым годом. У вас все хорошо. Вы здоровы, вы счастливы, у вас исполняются все желания. Сделайте это. Больше ничего не надо. Для начала вполне достаточно. Продолжаем. Скажите, пожалуйста, почему наша Украина никак не выберется из кризиса? А почему наша Россия барахтается в нем до сих пор? Неужели такой неагрессивный, миролюбивый народ не заслужил стабильности и благополучия? Но я говорил, Украина – это же Киевская Русь, это родители России. Она же за Россию отвечает на тонком плане. И за то, что творится в России, тоже отвечает. Так вот, пока в России хорошо не будет, родители за детей отвечают на тонком плане. Недавно по телевидению прошел сюжет, в котором была выдвинута гипотеза о том, что люди произошли не от обезьян, а обезьяны от людей. Могла ли произойти такая глобальная деградация? Ну, конечно, могла. Я сейчас во все что угодно могу поверить, посмотрев на наших политиков, депутатов и так далее. Но, понимаете, если серьезно, мы же в школе учились. Вспомните эмбриогенез. Сначала рыбка с жабрами, потом хвостик, потом животное, а потом человечек. То есть весь смысл развития не в том, что мы рубим ступеньки под собой и уверенно ползем в светлое будущее. Как бы мы далеко в развитии не ушли, мы всегда сохраняем в себе прошлое. Мы сохраняем прошлое не только с момента возникновения всего живого на Земле, мы сохраняем свое прошлое с момента возникновения всего живого во Вселенной. Мы сохраняем свое прошлое с момента возникновения самой Вселенной. Поэтому, посмотрев просто на стадии, так сказать, эмбрионального развития человека, мы можем все-таки сделать вывод, что человек – это все-таки лидирующее звено. Есть, конечно, может быть, эволюционные какие-то уход назад, но в принципе, сказать, мы идем поступательно. Мой муж прекрасный человек, но часто без повода повышает на меня голос. Почему? Давайте посмотрим. Трехкратное пожелание смерти людям в плане идеалов. Ну, как я и предполагал. То есть, что такое идеал? Это высшее желание. Концентрация на высшем желании ощущение дает какое? Я всегда права. Когда ощущение возникает своей правоты, автоматически, рефлекторно включается агрессия к любому, кто со мной не согласен. И муж чувствует, что ваша вот эта тема идеалов, она сидит в вас. И ощущение своей правоты и справедливости сидит. И он вас начинает глушить. И мало он еще делает. Объясню почему. Когда у мужчины есть зацепка за идеалы и ощущение правоты, мужчина погибает, он готов к смерти, а значит, к краху будущего. У нее есть иммунитет против зацепки за духовность. Женщина должна жить. Духовность гораздо тяжелее потерять, чем деньги. Поэтому подрихтовать в плане духовности женщину достаточно тяжело. Но зацепка за духовность, за идеалы – это зацепка за будущее. Когда женщина теряет будущее, она теряет детей, потому что дети – это будущее. Поэтому у ярко выраженных духовных женщин, как правило, либо бесплодие, либо больные дети. Потому что духовность в женщине должна уходить в чувство, в любовь. Чтобы ребенок был здоров, у его матери должен быть иммунитет против духовности. И она не должна зацеплена быть за будущее, значит, за своих детей. Значит, мать должна жить любовью, а не нравственностью, не принципами, не справедливостью. Вот в этом плане для женщины это гораздо важнее, чем для мужчины. И когда мужчина чувствует упрямство женщины, то, что называется упертость, ощущение своей правоты и справедливости, если он ее не вытряхнет из нее, вот это вот ощущение, то рассчитывать на здоровых детей сложно. Так что, когда муж повышает голос, молитесь, прощайте, принимайте. Я не очень так для женщин. Нормально? А что делать? Я же следователь, я что вижу, то и говорю. Меня зовут так-то. Знаю, что мое имя имеет значение для человека. Я хочу работать в сетевой компании. Мужу не нравится название компании. Говорит, что это не от Бога. Вы знаете, когда у женщины выбор, муж или компания, у нее только два выхода. Либо убедить мужа, что можно работать, либо, так сказать, избирать другое место работы. Понимаете, иногда ведь что получается? Женщина идет на работу. Там у нее могут быть колоссальные неприятности, какой-то резонанс, и Бог знает что. Муж интуитивно чувствует и должен ее спасти. А прицепиться он может к чему угодно. К названию фирмы, к одному, к другому. Поэтому, еще раз говорю, как сказал один раввин хорошо. Пришла женщина, сказать, вот мой муж, сказать, он атеист, а вот я верю в Бога. Он не хочет идти в церковь. Как я его могу принять? Ей раввин отвечает. Главное – это мир в семье. Не обращайте внимания. Любите его таким, какой он есть. Вот и все. Вот это и есть мудрость. Скажите, пожалуйста, откуда идет природа психосоматических расстройств? Вы знаете, это потом. В народе говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. А по вашим исследованиям получается, что далеко не всегда женщины имеют гармоничные желания. Выходит, народная мудрость не права? Дело в чем? Иногда, когда чего-то хочет женщина, этого хочет Бог. Вот я бы так сказал. Почему? Откуда такая идет фраза? Дело в том, что дьявол – это символ чего? Это символ развития. Развитие – это духовность, это воля, это цели, это упорядоченность. Логично? Упорядоченность – это мужское начало, а женское начало тяготеет к хаосу. Женщина работает на интуиции. Поэтому, когда женщина чего-то хочет, у нее заторможено сознание чаще, чем у мужчины. И поэтому ее интуитивное желание, оно больше ориентируется на Вселенную, чем желание мужчины, которое исходит из рациональных моментов. Вот и все. То есть интуиция выше разума, говоря простым языком. И вот пословица, я думаю, отражает именно этот момент. С одной стороны. С другой стороны, в женщине концентрация на продолжении жизни, на детях, значит, на чувствах, на чувственности, гораздо более сильная. И значит, потакание чувственности женщины, ее сексуальности, может очень сильно повредить детям. Поэтому, с одной стороны, чего хочет женщина, того хочет Бог, а с другой стороны, всегда религии все уделяли вопросы, скажем так, жесткого нравственного воспитания женщины гораздо больше внимания, чем мужчины. И вот тезис, скажем, православия, что женщина греховна, да и не только в православии, он не случайен. Почему? Потому что как бы женщина легче впадает в искушение. Ей легче зацепиться за желание. Поэтому справедливо и эта позиция, и эта, если мы знаем, из чего она происходит. Моей дочери 14 лет, она пугает меня суицидными настроениями. Как я могу ей помочь? Понимаете, если мать долгое время не принимала какую-то ситуацию, свою судьбу, близкого человека, или были моменты осуждения и критики, то в ребенке это превращается в программу самоуничтожения. Значит, здесь ваша работа. Здесь у вас по роду либо вешались, либо были мужьями недовольны, либо постоянно, скажем, обижались на свою судьбу. Ну, тут уж вспоминайте и смотрите. И, соответственно, молитесь. У дочки любовь с бывшей одноклассницей. Что делать? Как помочь? Но дело в чем? Дело в том, что тема однополой любви становится сейчас все масштабнее, и она, это показатель того, что общество находится в серьезном кризисе. Почему? Потому что что такое однополая любовь? Это отказ от будущего. Отказ от будущих детей. Значит, в однополую любовь уходит тот, у кого нет будущего. У кого нет шансов на выживание в обычном своем режиме. Значит, он может выжить только тогда, когда он принесет жертву. Он откажется от своего потомства. Тогда у него будет запас энергии, чтобы жить. Вот и все. А у кого нет запаса будущего? У того, кто зацеплен за глубинные структуры, за жизнь, за желание, за будущее, цели, идеалы и так далее. Вот сегодня шел разговор, я сказал о том, что столица гомосексуализма – Берлин, в мире. И мне говорят, одна женщина лет 15-20 назад, вот когда вот только начинался процесс послабления и прочее, ездила в Болгарию. Ну, помните, что первая заграница была Болгария, куда все, обезумев, летели, наслаждались, были в восторге и так далее. И вот эта женщина рассказывала, она говорит, тогда идеи были интернационализма, дружбы, все собирались в Болгарии. И она говорит, самыми неразборчивыми, самыми невоздержанными сексуально, просто, так сказать, на кого угодно кидались, были немцы. Так вот, 20 лет назад полная сексуальная невоздержанность у немцев, а через 15-20 лет полная голубизна. Одно связано с другим. Так вот, у кого нет будущего? У того, у кого нет любви. А любви нет у того, кто свою любовь израсходовал через секс, через свои желания, через еду, через повышенную концентрацию на человеческом. Вот и все. А поскольку человечество сейчас молится на наши желания, на свои, на благополучие, на стабильность, то любви становится все меньше. Значит, соответственно, будущее побеждает любовь. Главный конкурент любви – это будущее. И как только она у человека серьезно победила любовь, чтобы выжить, он должен отказаться от потомства. Появляются гомосексуалисты. А поскольку их сейчас, они не появляются. А еще, я бы сказал так, остаются нормальные мужики, и их все меньше. Это говорит о том, что любви достаточно мало. Если мы не перейдем, скажем, в другое измерение в плане отношения к человеческому счастью, то этот процесс будет... А понимаете, что опасно? В среднем гомосексуалистов в любом обществе около 3%, я читал. То есть моменты закрытия будущего, моменты повышенной зависимости всегда есть. Более того, гомосексуалистами часто становятся люди, у которых повышенный интеллект, огромная чувственность, и это такой масштаб, что они не могут ее преодолеть, идет крен, чувственность побеждает любовь, и начинается гомосексуализм. Еще один момент, кто становится гомосексуалистом? Тот, кто преклоняется перед развитием и красотой. То есть это модельный бизнес, там практически все голубые, это искусство, это эстрада. На нашей эстраде, так сказать, мы, так сказать, ну, статистику я не привожу, вы понимаете, проблема достаточно интересно выглядит. Что это означает? Преклонение перед красотой, перед развитием, повышенная чувственность, это все в конечном счете расход любви на желание, на человеческое. Любви все меньше, а человеческого все больше. И в конечном счете человек деградирует. Душа деградирует дольше, чем тело, поэтому человек, у которого распадается душа, он достаточно комфортно себя чувствует. Вот и вся схема. Но в обычном обществе 3-5%. Когда общество находится на грани кризиса или, так сказать, гибели, перерождения в новую фазу, этот процесс резко подскакивает. Почему? Заболевает общество. И до 30% это опасно, но это дает обществу возможность выживания. Как только процент свыше 30%, начинаются необратимые изменения в обществе. И оно уже идет на самоуничтожение. Оно не должно жить, такое общество. Вот и вся схема. Так что следите за прессой. И за соответственным процентом, чтобы приблизительно, так сказать, сделать прогнозы на том, что нас ждет в ближайшее время. Мой муж патологически жаден, понимает, что меня лечит, смиряюсь, работая над собой, но присутствует чувство, что врежу этим ему. Дело в чем? Дело в том, что жадность – это вампиризм, это подъедунды на себя, это неумение отдать. Поэтому такому человеку, в первую очередь, его не нужно осуждать, он больной, а во-вторых, ему нужно помогать. То есть, вот недавно в аргументах блестящая заметка, как раз я долго философствовал, объясняя, кого жулики находят, а там сказана одна фраза. Жадного обмануть легче. Все. Великолепная фраза. Так вот, жадного нужно и обманывать, и заставлять делиться, и так далее, и так далее. Поэтому моменты как бы раскачки его – это нормально. Но кто становится жадным? Когда человек начинает тянуть на себя, в плане материального, это означает, он ушел от этой схемы, она в духовном. Люди очень ревнивые, люди, зацепленные за высшее желание и привыкшие потреблять, чтобы выжить, они так будущего лишатся, они переводят все это, то есть ревнивый становится жадным. Значит, если вы не хотите, чтобы ваш муж был жадным, он не должен быть ревнивым. А если не хотите, чтобы он был ревнивым, вы должны снять у себя зацепленное за желание. А вот сейчас посмотрим автора записки. У женщины сознательная агрессия ноль, подсознательная чистая. Зацепленность за материальный уровень – чисто. За духовный – чисто. Желание – пятнадцать раз выше смертельного. Когда ко мне приходили с желаниями зацепленность 13-15 раз выше смертельного, это рак, гомосексуализм, СПИД, диабет и так далее. То есть внутренняя ваша концентрация на сексуальности, на чувстве, на желаниях колоссальная. Идет резонанс с мужем, и чтобы выжить, он становится патологически жадным. То есть вы патологически жадная в чувственном плане, а он в материальном. Это для него спасение. Приведите себя в порядок в этом плане, и муж вас станет альтруистом, как минимум. Сыну 14 лет, прогуливает школу, компьютерная болезнь, конфликт с отчимом, с учителями. Понимаете, компьютерная болезнь – это уход от стресса. Если вы не научили ребенка проходить стресс, он будет от него прятаться в секты тоталитарные. В алкоголь, в наркотики, в какие-то группы боевые, в скинхеды, в компьютер. Это еще, сказать, не самое плохое. Вот и все. То есть уходит от травмирующей ситуации. Значит, вы не научили его принимать травмирующие ситуации. Кстати, о тоталитарных сектах. Мне тут вручили на входе записку, что в зале полно представителей тоталитарных сект. Но надеюсь, что все-таки... Со временем мне такие записки вручать не будут. Потому что как-то так я прочитал такое состояние легкой грусти, думаю, ну вот тена. А потом думаю, вот меня как раз-то перед лекцией на тему идеалов и проверили. Как я выдержу, в каком настроении после этого. Раньше я бы как бы так скис. А сейчас думаю, прекрасно. Нужно сохранить любовь, добродушие, когда унижены мои идеалы. У меня же какие идеалы? Вот я пришел помочь и так далее. А мне бумажечку, вот посмотри, как ты помогаешь. Сразу в балансе. С любовью к вам повторно. В июне на вашем выступлении я спрашивал в записке о причине скоропостижной смерти моей мамы. После начала просмотра кассет с вашими выступлениями. Еще раз убедительно прошу вас ответить, не стала ли я причиной ее смерти, нанесен ли мною вред ее душе, где сейчас и что с ее душой. Так, посмотрим. Посмотрим. Мать в загробном мире, но неважно ее состояние, это связано с вами. У вас четырехкратная программа самоуничтожения, уныние, сожаление о прошлом. Значит, ситуация следующая. Вот у меня знакомая женщина. Я несколько лет посмотрел ее дочку. Несколько лет назад. Я говорю, у девочки идет катастрофа. У девочки весьма и весьма неважно. Она говорила о том, о каких-то перспективах. Я говорю, какие перспективы? У тебя речь идет не о том, как твоя девочка что-то в жизни добьется, а о том, вообще выживет она или нет. Вот я это объяснил, она стала смотреть кассеты, дочка посмотрела кассеты, девочка стала меняться на глаза. Все нормально. Недавно я ей дал кассету с выступлением в Питере. У меня как раз первое выступление в Питере очень такое легкое получилось. Я ей дал. Она говорит, ты знаешь, позвонила мне и говорит, мне очень понравилось твое питерское выступление. Легкое, красивое. Сказать, я просто в восторге. Но говорит, но мою дочку рвало 7 раз подряд за вечер. И слышу, девочка кричит 8 раз. Она говорит, что это означает? Я говорю, нормальный процесс. Просто я иду дальше, я цепляю глубже, идет соответственная чистка. И если пошла рвота, значит, душа очищается. Что такое рвота? Это есть отказ от желаний. Это есть унижение. Если человек внутри идет не в том направлении, то когда он налетает на более-менее гармоничную информацию, идет перетряска, идет чистка. Это нормально. У каждого человека чистка своя. Чистка может выходить и на уровне смертельном. Я здесь бессилен. Моя ответственность – дать как можно более чистую информацию и увязать ее. И подать ее щадяще, чтобы человек имел возможности для адаптации. Все, что я могу, я делаю. Все остальное – это вопрос божественного. То есть, если человек, если у него идет чистка, если он ее не выдерживает, это значит определенно свыше. Сожалеть здесь, я считаю, невозможно. Потому что если человек чувствует часто, что он не готов к жесткой чистке, он книги мои не хочет читать. У него просто физически ему плохо, он откладывает, говорит, я в эту чепуху не верю, я читать не буду. Все нормально. Так обычно действует, когда человек не может болевую ситуацию проходить, он мои книжки читать просто не может, даже первой страницы. Поэтому я говорю, не заставляйте никогда никого. Но если уже идет чистка, то ее масштаб определяется не нами, это все свыше. Все, что с нами происходит, определено Богом, поэтому сожалеть о прошлом нельзя. Вы сейчас, сожалея о прошлом, вредите душе матери. Это нежелательно. Вот и все, что могу сказать. Как вы относитесь к тому, чтобы получать образование в европейских странах, западное образование? Какое отношение к бракам по расчету? Понимаете, западное образование, все зависит от человека. Если он ориентирован только на Запад, то получает он западное образование, и потом у него могут быть проблемы, он перерождается. Если человек внутренне гармоничный, то он от Запада получает форму образования, но не внутреннее мировоззрение. И на здоровье, сколько угодно. Это первое. Второе. Брак по расчету. Понимаете, в чем дело? Если женщина безумно внутренне ревнивая, если она не может принять перетряску от любимого человека, то для нее спасение – брак по расчету. Потому что она внутренне совершенно спокойна. У нее не будет обид к мужу. Значит, шансы пройти как-то чистку у нее будет, и возможность иметь детей у нее будет. Но, к сожалению, это не гарантирует, скажем так, чистоты и развития. Это всего-навсего отсрочка. Почему? Потому что рано или поздно чистить будут все равно. Но, скажем так, брак по расчету для такой женщины – это возможность оттянуть время, если она где-то работает, потом все-таки привести себя в порядок. А если она получит человека, которого она любит, там такое может выплыть, что и он погибнет, и она, и детей не будет, и прочее. Поэтому, когда женщина, вот часто красивая женщина выходит замуж по расчету. А почему? Потому что красивая привыкла потреблять. У ней привязка внутренняя сильная. Значит, на гармоничные отношения с любимым человеком ей сложно рассчитывать. И для нее брак по расчету, то есть нищета в любви человеческой, это спасение. То есть нищие деньгами, есть нищие чувствами. И вот красивая женщина выходит в брак по расчету, она имеет деньги, а счастья нет. Это нищета чувственная. И это так же, как нищета денежная. Она лечит душу. Так что некоторым женщинам, я считаю, брак по расчету допустим. Продиагностируйте меня, пожалуйста. Не складывается личная жизнь. Ой. Сколько мне таких вопросов задают? Меня предали в любви, а продолжаю всегда любить. Вот то, что продолжаете, это хорошо. Поймите, первый шаг – продолжать любить. Потом нужно понять, что вот это предательство – это спасение ваших детей, ваше очищение. Потом нужно понять, что если у вас не складывается что-то в личной жизни, это может быть не только ваша проблема, но проблема будущих детей. И значит, сразу эту тему не поднять. Но если вы преодолеете 5 позиций, сохраните любовь, значит, тогда у вас агрессии не будет. Не будет агрессии, будет любовь. Эта любовь начнет выходить как энергия заботы о других. У вас все будет хорошо. Сделайте первые два шага. Я знаю, о чем я говорю. Вот как раз моя возможность диагностировать и позволяет мне видеть, как меняется человек, когда он всего-навсего делает первый шаг или первые два шага, которые я могу озвучить, еще раз говорю, за 30 секунд. Вот сделайте это. Все. Если сумеете сделать. Я раньше на приеме, ко мне приходит человек, так, мама, двоюродная бабушка, прадед в третьем колене где-то там кашлянул, от чего? И я сидел и часами объяснял. А потом, да, кстати, вот тут у меня рак, что мне делать? Я говорю, да, понимаете, надо меняться. И ему вот с таким подходом может он измениться? Да никогда в жизни. Потому что теперь я говорю, забудьте о родственниках. Возьмите все свои проблемы. Из 100 сделайте 10, из 10 сделайте 5, из 5 сделайте 1. И вот эту одну проблему решите сейчас здесь. Я вам помогу ее решить. Я вам объясню, я вас нацелю. Сделайте ее, сформируйте правильное направление. И вот тогда и забудьте обо всем второстепенном. Мне рассказали, вот в машине я ехал с женой, мне рассказали блестящий анекдот. Поймал мужик золотую рыбку. Она говорит, отпусти, все три желания исполню, какие угодно. Он говорит, ну, три желания, что, любые, да. Ну, но сделай, чтобы мое ухо было в 10 раз больше, вот это. Раз в 10 раз больше. Знаете? Он говорит, ну, ты даешь. А сделай, чтобы нос был в 15 раз больше. Раз, нос в 15 раз больше. Ну, ты даешь. А сделай, чтобы одна нога была в 2 раза больше другой. Точно, раз нога. И он так привстал и упал. И рыбку отбросил, она из воды говорит. Слушай, говорит, ты странный человек. Все твои желания исполнились. А он говорит, слушай, точно, ты, оказывается, все можешь исполнить. Она говорит, вообще-то все просят дачу, машину, здоровье, квартиру. А он говорит, а что, и это можно было? Так вот, блестящий анекдот. Он говорит о том, что нужно сначала правильно выбрать систему приоритетов. Чтобы потом не было проблем. Так вот, система приоритетов очень простая. Сделайте одно, но сделайте хорошо. Сделайте первый шаг. Что бы ни случилось в любой ситуации, когда вы теряете человеческое, сохраните божественное. И все остальное будет прикладываться соответственно. Подскажите, если это возможно, как избавиться от головной боли, которая преследует меня на протяжении многих лет? Что означает маленькие кровяные родинки, появляющиеся на теле? Родинки – это блокировка программы самоуничтожения. Головная боль – это программа самоуничтожения, которая тормозится головой. Если голова не тормозит, то начинается торможение уже мочеполовой. Об этом я писал во всех книгах. Значит, вот мне в интернете задали около 2000 вопросов. Я на них буду отвечать, но не на все. Так вот, одна женщина мне на прием говорит, как я вам сочувствую. После написания вами всех книг, вам за такие вопросы зададут, что выть хочется. То есть людям совершенно наплевать, что вы писали, что вы перед этим говорили. Вот ему закололо, вот объясни ему сейчас. И вот такой подход, это показатель, человек неизлечим. Вот сама ситуация. Все мои книги направлены для того, чтобы вы мне не задавали как можно меньше вопросов, чтобы вы не приходили ко мне на прием, чтобы вы научились меняться. Вот смысл. И вы знаете, у многих получается. И все у большего количества получается. И девятую книжку, вот я еще хочу десятую написать и также назвать «Пособие по выживанию», где уже просто конкретные вопросы. Еще раз говорю, в принципе все очень просто. Но для этого нужно пойти на изменения, быть готовым. А меняться больно, мучительно и опасно. Меняться – это как умереть. Без концентрации на любви это невозможно. Но если вы готовы, у вас получится. Вот я смотрю на вас и вижу, вы готовы. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю здоровья и счастья. Всего доброго.